Глава 18. Амфора с секретом. Машка поперхнулась. «Власик сидел в тюрьме?» – изумилась я. «За что?» «Ой, он просил не говорить», – спохватилась Анжела. «Пойдемте, девочки, нам пора». Я подумала, что, пожалуй, зря мы с Элей сюда притащились. Если Яков и вправду намудрил что-то с деньгами Игоря, это было последнее место, где невесте-бухгалтеру стоит искать защиты. И вообще... Что-то нездоровое здесь обстановочка. Того и гляди, рванет. Мы поднимались по крутым ступенькам. Внезапно над головами гулким эхом раздался топот ног, будто кто-то кинулся вверх, не желая, чтобы мы его увидели. «Слышала?» – спросила я Машку. Но Машка уже скакала вперед оленьими прыжками. Мы еле поспевали следом. И только шагнули на террасу этажом выше, как вдруг увидели ее. Марина шла нам навстречу вдоль парапета. Поглядывала на стеклянные окна дома, будто проверяла, не видит ли ее. Нас она не заметила. Вдруг, бросив быстрый взгляд по сторонам, метнулась к греческой амфоре, раздвинула головы пионов, что-то положила внутрь и направилась обратно в дом, развязно прогулочной походкой. «Как интересно люди живут!» — сказала Машка. «Думаешь, это она сейчас нас выслеживала?» — спросила я. «Нет, она не умеет так быстро бегать». И шла с другой стороны. Мы огляделись, вокруг было пусто. Вазы с цветами, море, белые колонны и никого. «Заглянем, что там?» – кивнула Машка на амфору. «Заглянем, заглянем!» – закивала остреньким любопытным носом Анжела. Но шарить по чужому имуществу нам помешали. На террасу вышли Власик и Эля. Эля была в черных очках, но лицо ее пунцовело. Разговор у них явно был жаркий. «Анжела, я честно голодаю уже час!» – патетически воскликнул Власик. «А доктор прописал дробное питание. Девочки, все на ужин, а то твой лист салата остынет». «Сейчас мы вас догоним», – сказала Машка. И когда за неохотно оторвавшейся от нашей компании Анжелой и ее голодающим мужем закрылась дверь, набросилась на Элю. «Ну, что, ты знаешь, что Власик у Игоря начальник службы безопасности?» «Да?» – удивилась Эля. «А я-то думаю, что он меня все расспрашивает». «О чем?» «Да обо всем. С кем Яков встречался, кто ему звонил. Говорит, что деньги так и не дошли. Какая-то программа там еще у них не открывается. Я в этом не понимаю. По-моему, Влас думает, что Яков сам сбежал». «Ну и дурак. Не того человека поставили безопасностью заведовать». «Почему?» – спросила я. «Потому что Яков не ушел бы из номера, оставив в сейфе 40 тысяч евро. Он и 10 евро там бы не оставил». «Может, это компенсация Эли?» – предположила я. «Сколько он тебе платил?» – спросила Машка невесту Якова. 50 тысяч рублей!» – потупила она глаза. «Сколько? Да ты знаешь, какие зарплаты у бухгалтеров в фирмах по Москве! Это же копейки! Он еще брал меня в командировки, платил в ресторане. Иногда. Хочешь сказать, ты еще и в ресторане за него расплачивалась? С такой зарплаты? Зачем мне деньги?» «Ем я мало, одежду почти не покупаю». «Это видно», – не удержалась Машка. «Короче, Лена, ты веришь, что такой человек оставит девушке в сейфе 40 тысяч евро?» «С трудом. Я и говорю, бред. Там что-то другое». «Влас еще про рисунок из сейфа спрашивал. Даже просил меня его нарисовать», – вспомнила Эля. «Только я рисовать вообще не умею. Тот, кто на салфетке чиркал, тоже не сильно умел», – сказала Машка. «Что вы решили?» «Они еще раз проверят свою бухгалтерию. Я свою. У меня компьютер в номере остался. А про Якова так и непонятно». «Да, история мутная», – вздохнула Машка. «И для всех неутешительная». «Что ты имеешь в виду?» – спросила я. «То и имею. Вот попали мы на дорогущую виллу. И что? Один замученный жизнью олигарх. Вокруг него толпа страдающих баб. Не протолкнуться. Где мужики-то? Хозяин ждет вас на ужин». Вынырнул из глубин дома рослый, смуглолицый красавчик-официант в бабочке. «Стол накрыт в гостиной». Игриво добавил, обращаясь к Машке. «Я могу вас проводить». «Не надо, дорогой, мы уж как-нибудь сами», — сказала Машка. И, повернувшись ко мне театрально, закатила глаза. Официант не имел шанса стать мужчиной ее мечты.